Глава первая. Мальчик Марко. Продолжение. И на буксире за лодкой выплывает галера, а из окон на нее подают из одного снасть, из другого продовольствия, из третьего оружия, из четвертого баллисты и мортиры. И так до конца с обеих сторон подают все, что только требуется. А когда галера доплывает до конца улицы, то на ней уже оказываются все, какие надо, люди вместе с веслами, и она полностью оснащена. Таким образом, там с 3 до 9 часов проходит 10 полностью вооруженных галер. У меня нет слов описать все, что я там видел, не рассказать мне всего, ни о способах, какими строятся галеры, ни об искусстве мастеровых. Я думаю, что чудеснее этого нельзя ничего найти во всем мире. Надо сказать, что венецианцы действительно умели строить корабли с феноменальной быстротой. В 1570 году, во время войны с турками, 100 галер было построено и оснащено в течение 100 дней. Нам известно, что французский король Генрих III, приехав летом 1574 года в Венецию, осматривал арсенал. Ему показали галеру, у которой были установлены только киль да ребра. Затем король сел за двухчасовую торжественную трапезу. За эти 2 часа галера была полностью достроена, оснащена, вооружена и в присутствии короля спущена на воду. От арсенала юный Марко нередко направлял свои стопы к набережным и пристани, где кипела жизнь и бился пульс Венеции, крупнейшего торгового центра Средневековья. На пристанях высились груды венецианских товаров, заготовленных на вывоз: соль, стекло, соленая рыба, изделия из дерева, сварочное железо. Тут же лежали и товары, привезенные из других итальянских городов, из Германии, Венгрии, Далмации, даже из Франции, Испании и далекой Англии. Товары эти надо было переправить на восток. Огромные галеры, и длинные, и круглые, стояли у причала. С них сгружали товары, только что привезенные с востока. Аккуратно сложенные штабеля красноватого сандалового дерева с острова Тимор. От этого дерева шел сильный запах. Тюки шелка и хлопчатых тканей всяческих сортов и всевозможной расцветки. Эти тюки привезли из Дамаска, Багдада и Александрии. Рядом громоздились мешки со смолами и лекарствами: гумиараби, корица, кассия, ревень, мира. Около всех этих товаров хлопотали корабельные писари и кладовщики. Они проверяли, взвешивали, измеряли, сравнивали, спорили, в то время как купцы, стоявшие тут же, во все глаза следили за разгрузкой более ценной клади самоцветов, жемчуга, коралла, золотых и серебряных слитков и монет. Неподалеку в беспорядке валялись кули и связки благоухающей гвоздики, мускатного ореха, бамбуковых трубок с камфорой, перца, имбиря, слоновой кости и красного комедного дерева. У причала лежали мраморные колонны и архитравы, цоколи и плиты. Их похитили где-нибудь на побережье Сирии, Греции, Египта, в разрушенных храмах и привезли сюда, чтобы украсить собор святого Марка и другие церкви, возводившиеся повсюду, или пустить на строительство дворца какого-нибудь знатного венецианца или разбогатевшего купца. Как удобно было сидеть мальчиком на этих камнях и наблюдать за всем, что происходило вокруг. Несколько лет спустя вот так же сидел на грубо обитом камне у старого баптистерия юный Данте, следя, как под чудодейственной рукой строителя вырастает Дуомо, кафедральный собор его любимой Флоренции. Хотя в 1322 году, незадолго до своей кончины, Данте и побывал в Венеции, он едва ли встречался с Марко Поло. Одному из этих никогда не видавших друг друга людей судьбой было предназначено поведать миру бессмертную повесть о путешествии к Золотому Востоку и назад в Европу, самом удивительном путешествии из всех путешествий, какие только предпринимались на земле и на море. Второй заслужил вечную славу своим рассказом о величайшем путешествии Царства Духа.